Интересная статья на Народном славянском радио. Термофильный хлеб как метод геноцида. Из глубины веков идет пословица: «Хлеб всему голова». Но пекли его предки отнюдь не на термофильных дрожжах. Термофильные дрожжи, на которых делается весь современный хлеб, были выведены в лабораториях Анненербе и испытаны в концлагерях в 1934 году на деньги Ротшильда и Рокфеллеров. Все продукты, в которых используются термофильные дрожжи, являются бомбой замедленного действия, которая разрушает иммунитет через уничтожение микрофлоры кишечника. Но если термофильные дрожжи появились недавно, то с помощью чего же пекли раньше хлеб? Закваску наши предки готовили из пшеницы, ячменя, овса, соломы и ржаной муки. И до сих пор в некоторых деревнях используют старинные рецепты приготовления хлеба без современных дрожжей. Хлеб на такого рода закваске был не только безвреден, но и полезен. Выпечка хлеба была традицией в каждой семье. Пекли хлеб обычно раз в неделю. Использование муки грубого помола помогало сохранить в хлебе большое количество полезных веществ, содержащих в злаках. А приготовление хлеба в русской печи давало ему неповторимый вкус и аромат. Но вот уже много лет хлеб делают по-другому, применяя для этого совершенно дикий способ приготовления закваски. Кормовую патоку разбавляют водой, после чего обрабатывают хлорной известью и серной кислотой, и далее по технологии. Весьма странные методы, особенно если учесть, что есть более естественные дрожжи – хмелевые, солодовые. Даже современные ученые теперь уже не отрицают тот факт, что термофильные дрожжи пагубно воздействуют на организм. Термофильные дрожжи используются сейчас широко для приготовления кисломолочных продуктов – сыра, хлеба, пива, спирта. Кстати говоря, в природе они не живут. Опасны они тем, что они не разрушаются ни в процессе приготовления при термофильной обработке, ни в процессе пищеварения в организме человека. Сперва клетки этих дрожжей отравляют пищеварение, а потом попадают и в кровь. Употребление продуктов, в состав которого входят термофильные бактерии, способствует образованию песка, а затем и камней в желчном пузыре, поджелудочной, печени, образованию запоров и опухолей. В кишечнике нарастает патогенная микрофлора и угнетается естественная. Замедляется выведение токсинов и образуются каловые камни, которые постепенно врастают в стенки кишечника. Список негативных влияний на организм можно продолжить еще долго. Но чтобы не тратить наше время, скажу, что со всем этим делать. Отказаться от дрожжевого хлеба и хлеба, приготовленного на кефирной закваске, потому что в состав кефира также входят термофильные дрожжи. Что же делать, если совсем от хлеба отказаться не получается? В магазинах встречается хлеб на солодовой закваске без термофильных дрожжей. Можно есть тонкий лаваш, в состав которого входит только мука, соль и вода. Или же можно купить закваску без термофильных дрожжей в экопоселениях или в интернете. А лучше сделать такую закваску самому на основе всего лишь двух ингредиентов – вода и мука. Ингредиент сейчас очень богат рецептами хлеба на закваске. Советую перед покупкой сыра обязательно проверять его состав на наличие термофильных бактерий и не пейте кефир. Также большинство так называемых био-йогуртов, активий и подобных им продуктов содержат патогенную микрофлору, которые не только не нормализуют работу кишечника, как нам повествует реклама, а разрушает его изнутри, угнетая естественную микрофлору. Но эта тема уже другой лекции. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.